Александр Герцен. «Сорока-воровка. Повесть». Посвящена Михаилу Семеновичу Щепкину. Твой дом украшен и богато, гостям согражданам открыт. Там терпсихора Ирата с подругой Талией гостит. Хозяин ласковой душою склоняет к ним приветный взор. Украинский вестник на 1816 год. «Заметили ли вы, — сказал молодой человек, остриженно под гребенку, продолжая начатый разговор о театре, — заметили ли вы, что у нас хотя и редки хорошие актеры, но бывают, а хороших актрис почти вовсе нет? И только в предании сохранилось имя Семеновой. Не без причины же это?» «Причину искать недалеко. Вы ее не понимаете только потому, — возразил другой, остриженный в кружок, — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнет выходить на помост сцены и отдаваться глазам толпы, возбуждать в ней те чувства, которые она приносит в исключительный дар своему главе. Ее место дома, а не на позорище. Незамужняя она дочь, дочь покорная, безгласная. Замужем она покорная жена. Это естественное положение женщины в семье, и если лишает нас хороших актрис, зато прекрасно хранит чистоту нравов». «Отчего же у немцев, — заметил третий, — вовсе не стрижены, семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у нас, и это нисколько не мешает появлению хороших актрис. Да потом я и в главном не согласен с вами. Не знаю, что делается около очага у западных славян, а мы, русские, право, перестаем быть такими патриархами, какими вы нас представляете». «А позвольте спросить, где вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высших сословий, живущих особой жизнью, в городах, которые оставили сельский быт, один народный у нас по большим дорогам, где мужик сделался торгашом, где ваша индустрия развратила его довольством, развела в нем искусственные потребности? Семья не тут сохранилась. Хотите ее видеть? Ступайте в скромные деревеньки, лежащие по проселочным дорогам. Однако, странное дело, большие дороги, города, все то, что хранит и развивает других, вредно для славян. Так, как вам угодно их представлять. По-вашему, чтобы сохранить чистоту нравов, надо, чтобы не было проезда, сообщения, торговли, наконец, довольства, первого условия развивающейся жизни. Конечно, и Робинзон, когда жил один на острове, был примерным человеком, никогда в карты не играл, не шлялся по трактирам. Все можно представить в нелепом виде. Шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которых при всей ловкости западного ума вы не поймете. Ну так не поймете, как человек, лишенный уха, не понимает музыки, что ему вовсе не мешает быть живописцем или чем угодно. Вы не поймете никогда, что бедность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольного богатства. Вы не поймете нашего семейства ни в целом селе, где глава общины — отец. Вы привыкли к строгим очертаниям прав, к рамам для лиц, сословий, к взаимному обузданию, недоверию. Все это необходимо на Западе. Там все основано на вражде, там вся задача государственная. Как сказал ваш же поэт, в ловкой борьбе здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, пружины смелые гражданственности новой. Этой дорогой я не думаю, что мы скоро добрались до решения вопроса, отчего у нас редки актрисы, сказал начавший разговор. Если для полноты ответа вы хотите попутно разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет 40 жизни. Да и то еще успех сомнителен. Вы, любезный славянин, сколько я понимаю, хотите сказать, что у нас оттого нет актрис, что женщина существует не как лицо, а как член семейства, которым она поглощается. Тут много истинного. Однако вы полагаете, что семейство в маленьких деревеньках? Ну, а ведь актрисы берутся не из этих же деревенек, которым нет проезда. «Здесь позвольте мне отвечать вам», — заметил европеец. «Так мы будем называть нестриженного. У нас вообще и по шоссе, и по проселочным дорогам женщина не получила того развязанного права участия во всем, как, например, во Франции. Встречаются исключения, но всегда неразрывные с каким-то фанфаронством. Лучшее доказательство, что это исключение. Женщина, которая бы вздумала у нас вести себя наравне с образованным мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотела бы выказать свое освобождение. Конечно, такая женщина была бы урод, и, по счастью, — возразил славянин, — не у нас надобно искать эмансипированную женщину, да и вообще, надобно ли ее где-нибудь искать, я не знаю. Вот что касается до человеческих прав, то обратите несколько внимания на то, что у нас женщина пользовалась ими самой глубокой древности, больше, нежели в Европе. Ее имение не сливалось с имением мужа, она имеет голос на выборах, право владения крестьянами. Конечно, из прав, которыми пользуются у нас дамы, не все принадлежат европейской женщине, но, извините, здесь речь вовсе не о писаных правах, а именно о правах неписанных, об общественном мнении. Но что сказали бы мы сами, если бы в нашу беседу, очень тихую и не имеющую в себе ничего оскорбительного, вдруг явилась одна из знакомых дам? Я уверен, что и нам, и ей было бы не по себе. Мы совсем иначе настраиваем себя, если предвидим дамское общество. В этом недостаток уважения к женщине. Как вы начитались, Жоржа Санда! Мужчина вовсе не должен быть женщинами нараспашку. И зачем женщина пойдет делить его беседу? Мне ужасно нравятся мужские собрания, в которые не мешаются дамы. В этом есть что-то строгое, неизнеженное. и чрезвычайно гуманная относительно женщин, которые покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы в запорожский казак, если бы попрежде родились. Ваша мысль до того иностранная, что вы слова русского не приврали, чтобы ее выразить, как будто мало женщине дела в скромном кругу домашней жизни. Я не говорю уже о матери, которой обязанности и так святы, и так сложны. Ох, этот скромный круг! Император Август, который разделял ваши славянские теории, держал дочь дома и с улыбкой говорил, спрашивавшим о ней: «Дома сидит, шерсть придет». Но, а знаете, нельзя сказать, чтоб нравы ее сохранились совершенно чистыми. По-моему, если женщина отлучена от половины наших интересов, занятий, удовольствий, так она вполовину менее развита. И броните меня хоть по-чешски, вполовину менее нравственна. Твердая нравственность и сознание неразрывны. «Теперь мой черед вам возражать», — сказал начавший разговор. «Каждый видел своими собственными глазами, что у нас в образованных сословиях женщины несравненно выше своих мужей. Вот и ловите жизнь после этого общими формулами. Дело очень понятное. Мужчины у нас не просто мужчины, а военные или статские. Он с 20 лет не принадлежит себе, он занят делом. Военные — учениями, статские — протоколами, выписками. А жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы. «Поздравляю их! Должно быть хорошо образование, — вставил славянин, — которое можно почерпнуть из Бальзака, Сю, Дюма, из этой болтовни старика, начинающего морализировать от истощения сил. Я с вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорил, что дама читает именно те романы, о которых вы говорите. И тут удивительное дело. Самые пустые французские романы больше развивают женщину, нежели очень важные занятия развивают их мужей. Это отчасти от того, что судьба так устроила француза. Что бы он ни делал, он все учит. Он напишет дрянной роман с неестественными страстями, с добродетельными пороками и злодейскими добродетелями, да по дороге, или вернее потому, что это совсем не по дороге, коснется таких вопросов, о которых у вас дух займется, от которых вам сделается страшно. А чтоб прогнать страх, вы начнете думать. Положим, что вопросов-то и не разрешите вы. Да, самая возбужденность мысли есть своего рода образование. Вот, видя это отношение женского образования у нас к мужскому, я и удивляюсь, что нет актрис. «Да что же вам еще надо?» — возразил с запальчивостью славянин. «У нас нет актрис потому, что занятие это несовместимо с целомудренную скромностью славянской жены. Она любит, а танцовщиц очень много». Но шутки в сторону. Я думаю, у нас от того нет актрис, что их заставляют представлять такие страсти, которые они никогда не подозревали, а вовсе не от недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистом, должно быть ему коротко знакомо для того, чтобы его выразить не карикатурно. Китайцы в опиуме для шампанского ничего не значит представить, но есть ли возможность, чтобы я хорошо сыграл индейского брамина, повергнутого в глубокое отчаяние от того, что он нечаянно зацепился за парию или боярина 17-го столетия, который в припадке аристократического местничества валяется под столом, а его оттуда тащат за ноги. Если в самом деле у нас женщина не существовала как лицо, а была бы совершенно потеряна в семействе, тут нечего было бы и думать об актрисе. В пастушеской жизни, как и везде, могут быть страсти, но не те, которые возможны в драме. Слепая покорность, коварная скрытность, двоедушие так же мало идут в истинную драму, как подлое убийство, как чувственность. Необразованная семья слишком не развита, она семья, а в драме нужны лица. По счастью, такая семья только и существует в преданных, да в славянских мечтах. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, так не дошли же опять до такой всесторонности, чтобы глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту других. Ну, я вас спрашиваю, как сыграет русская актриса деву орлеанскую? Это не в ее роде совсем. Или как русский актер воссоздаст эти величавые, мрачные, гордые, самобытные шекспировские лица, окружающие его Иоанна, Ричарда, Генрихов, лица совершенно английские? Они для него так же странны, как человек, который бы нюхал глазами и ушами пел бы песни. Фальстафа он представит скорее, потому что в Фальстафе есть черты, которые мы можем видеть во всяком доме, во всяком уездном городе. Но есть же общечеловеческие страсти. И да, и нет. Отелло был ревнив по-африкански и задушил невинную Дездемону, потом зарезался, называя себя собакой. А у меня был приятель, сосед по имению, тоже приревнивый. Он перехватил раз письмо, писанное к его жене, и притом очень недвусмысленное. В припадке ярости он употребил отеческую исправительную меру, приобщил к ней всю девичью, отдал солдаты лакея и помирился с женой. Ревность — одна страсть. Но похожа ли она в бешеном Мауре и в нравоучительном приятеле? До некоторой степени можно натянуть себя на понимание чуждого положения и чуждой страсти. Но для художественной игры этого мало. Поверьте, так как поэт всюду вносит свою личность, и чем вернее он себе, чем откровеннее, тем выше его лиризм, тем сильнее он потрясает ваше сердце, тоже с актером. Чему он не сочувствует, того он не выразит, или выразит ученый холодно. Вы не забывайте, он все еще себя вводит в лицо, созданное поэтом. «О чем это вы так горячо проповедуете?» — спросил, входя в комнату, один известный художник. «Вот, кстати-то, как нельзя больше, решайте нам вопрос, занимающий нас. Мы единогласно выбираем вас непогрешающим судьей. Много чести. А в чем же дело? Во-первых, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всем вашим требованиям на искусство, которая была бы не хуже Марс, Рошель, да хоть Аланы Плесси? Видел, отвечал артист, видел великую русскую актрису. Только я ее сужу без всякого сравнения. Все названные вами актрисы хороши, велики, каждая в своем роде. Но как их искусство относится к той, которую я видел, не знаю. Знаю, что я видел великую актрису, и что она была русская. В Москве или в Петербурге? Вот задача для нашего славянина, подхватил один из говоривших. Как вы думаете, ведь театр-то более принадлежит петербургской эпохе, нежели московской. Ну, где же она была?